I should probably call my own computer at least. Зая, постой дома, Зая. Сейчас, Зая, еще пару минут. Зая, ярмарка открылась час назад. Помнишь, мы хотели приехать пораньше? Ну как тебе? Блеск, круто, погнали на ярмарку. Да, почти готова. Что? Паук просто блеск. Правда? А я думала, летучая мышь. Она мне не издевается. Ну что? Я говорю, пора уже на часы посмотреть. Я готова. Круто, едем на ярмарку. Ага. Ой, забыла свой блеск для губ. Да не нужен тебе блеск для губ. Эрик, ты расстроен? Может, хочешь поговорить? Нет, нет, я не хочу говорить, я счастлив. Ясно. Сейчас еще пописываю. Да, теперь еще и пописать, а? Шикарно! Спасибо, что везете детей на ярмарку. Хайди очень ее ждала. О, да, мой Эрик просто обожает ярмарку. Одно из его любимых событий года. Окей. Так, все, погнали! Вы готовы? Да, да, мы готовы. Погнали на ярмарку. Она уже час как открыта. Тёмыш, какая ты красавица, Хайди. Да, да, красавица, красавица. Двигай уже. Эрика, фотографию. Нет, ярмарка. Там же все лучшие тыквы разберут. Улыбочку. Все, двинули. Ну, давайте, ваши двери. Пошли уже. Пока. Люблю вас. Все, едем на ярмарку. Подожди, я браслетик забыла. Да твою ж мать! Эрик, следи за языком.